Картинки из недавнего прошлого. В правлении общественного банка, в кабинете директора за приличной закуской, сидят сам директор Рыков и господин с седыми бакенами, Анной на шее и с сильным запахом флёр-д'оранжа. На бритой физиономии последнего плавает снисходительная улыбка, в движениях мягкость. «Да», — говорит господин, сбрасывая пепел с сигары. «Такие-то дела. Тут роды у жены, потом поездка в Ниццу, там свадьба сестры по горло. На силу к вам собрался. Собирался, и, наконец-таки, я у вас, душа моя. Ну, как живут мои векселя? Чай скучают. Хе-хе. Срок им был в августе, а теперь уж декабрь. Как вам нравится подобная аккуратность? Хе-хе. Кому-кому, а уж служащему по финансам следовало бы быть аккуратнее. Пардон, извиняюсь. Что вы, помилуйтесь, мы и забылись. Там по векселям моим приходится, кажется, 1300. Да процентов, если не вру, 1020 с хвостом. Так? Векселя, конечно, мы перепишем, душа моя, Иван Гаврилович. А вот как быть с процентами? Ей-бог, не знаю. Сейчас уплатить их вам я не могу. Так их оставить тоже неудобно. Вы, голубчик, бухгалтерию знаете лучше меня. И знаете все эти тонкости. Как быть? Очень просто-с. Векселя мы заменим новыми, а проценты вашества припишем к капитальному долгу. Вы велики, моншер. Ну-с, теперь вторая просьба. Жена моя купила себе маленькую дачу. Эдкую ферму, знаете ли, с рассрочкой на 3 года. Завтра, душа моя, представьте срок платежа. Да зарезу нужно 44 000. Я знаю, вы мне не откажете, дорогой мой, но вот одно только неудобство. Здесь, в Скопине, кроме вас никого нет у меня знакомого. Кто надпишет мне бланк? Это не суть важно, вашество. Мы вам найдем бланконадписателя. Иван, поди сюда. Входит сторож Иван. «Подай чаю», — говорит ему Рыков. «Да вот, напиши егоству бланок». Бланк надписывается, и довольный господин презентует Ивана 2 гривенным. Заседание Скопинской думы. Рассматриваются годовые отчеты банка. Рыков сидит рядом с головою. «Нам, господа, нужно выбрать кассира банка», — говорит голова. «Рекомендую Кичкина. Человек честный и порядочный». «Отсутствующие не могут быть избираемы», — говорит Рыков, подозревающий в Кичкине человека вредного. «А где же Кичкин, братцы?» — шепчутся друг с другом, гласные, переглядываясь. «Нечто его нет». «Нету». «Он так устроил, что Кичкину понадобилось из города уехать, рельсы смотреть». И повестку ему вручили в тот самый раз, когда он на поезд садился. Хитер, шельма! Афанасова споил, Ивана подкупил, Егор в кабалу взял. Отчеты эти самые положим рассматривать. Да для чего их глядеть? Один смех только! Жульничество! А вы, господа, потише-с! Шипит Чуйка с красным носом и в новых сапогах гармоникой, по всем признакам клеврет Рыкова. «Сами должны, а такие слова говорите!» «Не я один должен, все должны ему!» «Все и молчите!» «Отчеты, господа, я полагаю утвердить без прений», — говорит голова. «В банке все обстоит благополучно, а ежели газеты и пишут, то сами знаете, газеты на то и созданы духом нечистым, чтобы лжу бесовскую в людей вселять. Нахожу все верным и обстоятельным. Никто ничего не желает возразить?» Семен, Петр и Иона хотели бы возразить, но каждый из них должен по 30 000. «В таком разе предлагаю, — продолжает голова, — выразить нашу благодарность И.Г. Рыкову за отличное ведение банковых дел. Благодарим, благодарим!» Рыков кивает головой и уезжает во свояси. Почтовая контора. Почтмейстер Перов, получающий ежемесячно от Рыкова 57 рублей, беседует с просителем. В Скопине почтмейстер — начальство. «Что вам угодно?» «Два месяца тому назад я послал письмо в редакцию «Нового времени», и письмо это оказывается неполученным. Могу ли я узнать о судьбе этого письма?» «Потом я не получил 41-го номера «Вестника», где помещены корреспонденции из Скопина. Клуб тоже не получил этого номера». «Прошу не облокачиваться». «Третьего дня мой знакомый не получил новостей, где тоже есть корреспонденция из Скопина. Потом-с, не можете ли вы объяснить, где то мое письмо, которое я послал в июле в Москву, в редакцию «Курьера»? Оно, представьте, тоже не получено». «Теперь уже 3 часа, и прием всякого рода корреспонденции прекращен. Приходите завтра».